Медленно провел пальцами по гладкой поверхности ножен, ощущая под кончиками пальцев знакомые узоры и небольшие царапины, свидетели былых сражений и приключений. «Подарок от старого друга», — ответил, закрепляя ножны привычным движением на плече, чувствуя, как знакомый вес ложится на нужное место. «Думал, больше его не увижу». Но, похоже, он решил напомнить о себе в самый подходящий момент. «Ценная вещь», — продолжил расспросы Дарс, с любопытством разглядывая нож. «Бесценная», — коротко ответил ему, понимая, что сложно словами передать всю историю, связанную с этим ножом. В этот момент к нам подошла Элейн, неся в руках аккуратно сложенные комплекты униформы. Темно-синяя ткань переливалась в свете станционного освещения, а серебристые вставки создавали сложный геометрический узор. «Боевые защитные системы клана Зиталар последнего поколения», — пояснила она с нотками гордости в голосе. «Встроенная многослойная защита от энергетических атак, автономная система жизнеобеспечения на 8 часов, средства связи с шифрованием военного уровня. Все, что нужно для работы в самых опасных условиях». Комбинезоны были выполнены в темно-синих тонах с изящными серебристыми вставками, напоминавшими звездные дорожки. На груди и рукавах красовались тщательно вышитые эмблемы клана, стилизованное изображение двойной звезды, окруженной кольцом из мерцающих астероидов, символизировавшей власть над космическими просторами. «Теперь вы официально числитесь в составе охраны дипломатической делегации», торжественно пояснила Элейн, протягивая нам соответствующие наклейки с документами. «У вас есть все необходимые полномочия и дипломатический иммунитет в пределах всех станций Бранства». Дарс неторопливо натянул комбинезон и несколько раз повернулся перед полированным металлическим зеркалом, критически оценивая свое отражение. «Неплохо на себе сидит», — признал я, после чего сам посмотрел на себя. «Да, давно я не одевал военную форму. Почти забыл, каково это — чувствовать себя частью военной машины. А мне не очень нравится сама идея маскироваться под чужих разумных», — честно признался Дарс, застегивая последние фиксаторы на груди. «Если что-то пойдет не так, нас будут считать полноправными представителями клана. А это означает, что любые наши действия отразятся на репутации Зиталар. Это давно ли тебя стала волновать репутация клана?» Фыркнул я в ответ, «Ты случаем ночью с койки не падал и головой о пол не ударялся. И потом, что может там пойти не так?» Иронично поддел Дарса. «Мы ведь просто идем на абсолютно мирный совет кланов, где все цивилизованные люди спокойно обсудят насущные проблемы за парой стаканов безалкогольных напитков и совсем не стоит нагнетать раньше времени». «Ну да», — ответил Дарс, «на котором будут присутствовать представители минимум 7 разных группировок, каждая со своими амбициями, интересами и давними счетами друг к другу. Плюс там будут имперские спецслужбы с их собственными задачами по захвату нас и местная служба безопасности, которая наверняка получила приказ любой ценой сохранить статус-кво. И ты еще спрашиваешь, что может пойти не так?» Элейн молча слушала наши дружеские препирательства, одновременно тщательно помогая нам в него облачаться, после проверила наше снаряжение, убедившись, что все системы активированы и функционируют в штатном режиме, удовлетворенно кивнула, готовы. Кадр уже поднялся на борт и ждет нас в главном салоне. Мы неторопливо прошли через оживленные коридоры исследовательской станции к стыковочному узлу, где нас ожидал поистине внушительный корабль клана Зиталар. Беспощадная звезда, тяжелый боевой крейсер, один из самых больших кораблей клана, который, по моей оценке его боевых возможностей, был близок к линкору. Его темный корпус был украшен характерными серебристыми полосами клана, а многочисленные орудийные башни намекали на то, что переговоры — не единственный способ решения проблем, который признает экипаж. У посадочного трапа нас ожидала группа охранников клана, 8 человек в точно такой же форме, как у нас, но с дополнительными знаками различия. Командир группы Ларс Волм представила нас Элейн, указывая на высокого мужчину с широким шрамом на лбу. Опытный офицер, ветеран нескольких серьезных межклановых конфликтов и специальных операций в нескольких секторах. Ларс был воплощением типичного кадрового военного. Его холодные серые глаза окинули нас долгим оценивающим взглядом, который определял боевую ценность любого бойца. «Понятно», — медленно кивнул он, явно придя к какому-то выводу относительно наших способностей. «Вы будете работать в составе моей группы под моим непосредственным командованием. Ваша основная и первостепенная задача — любой ценой обеспечить личную безопасность Кадара Тирайна во время проведения Совета кланов. Второстепенная, но не менее важная задача — внимательно следить за тем, чтобы он не передумал в последний момент и точно выполнил все свои обязательства перед кланом Зиталар. А что случится, если он все-таки передумает?» Поинтересовался Дарс с нескрываемым любопытством. «Тогда ему придется объяснять свое решение госпоже Наиси Зиталар лично, с глазу на глаз», — ответил Ларс ледяным тоном. «Думаю, такая приватная беседа ему категорически не понравится и надолго останется в его памяти. Вместе мы прошли на борт крейсера. Кадр ожидал нас в просторной кают-компании, облачившись в официальный парадный костюм представителя клана Зиталар. Выглядел торжественно и представительно, но усталость многих бессонных ночей и нервное напряжение предстоящего испытания читались на его лице. «Готовы к большому дню, который изменит судьбы многих?» Спросил, когда мы присоединились к нему за массивным столом. «Настолько, насколько вообще возможно быть готовым к откровенно самоубийственной миссии», ответил Дарс с привычным сарказмом. «Не будьте таким неисправимым пессимистом», попытался натянуто улыбнуться кадр, но улыбка получилась неубедительной. Возможно, все пройдет относительно гладко, и нам даже не придется прибегать к крайним мерам. Кадр, сказал ему, в последний и единственный раз спрашиваю. Вы абсолютно уверены в правильности и обдуманности своих действий? Барон Хиндж никогда и ни за что не простит такого предательства. А клан Зиталар может в итоге оказаться далеко не таким надежным и верным союзником, каким кажется на первый взгляд. Старик долго молчал, неотрывно смотря на большом настенном экране, на медленно удаляющуюся исследовательскую станцию, которая становилась все меньше в звездной пустоте. Рик, наконец, произнес усталым голосом человека, прожившего слишком долго. «За 200 лет своей жизни я совершил бесчисленное множество ошибок, больших и малых, простительных и непростительных. Но самая большая и роковая из них — это неразборчивость в выборе людей, которым я доверял. Слишком часто и слишком легко доверял абсолютно не тем людям, кому следовало доверять.